Итак, тема, на которую я сегодня хочу поговорить, называется «Позиция или помазание». Как многие из вас помнят эту тему. Вот, поэтому я ее и проповедую. Потому что я хочу, чтобы вы сейчас услышали, потому что, опять же, я говорю, что эти темы будут звучать по одной причине. Потому что большинство людей их не слышало, но в них скрыто очень много силы. Эти темы, которые меня меняли, эти темы, которые меняли других людей, которые были на тот момент в церкви. И сейчас я просто хочу проповедовать эти темы. Итак, тема называется «Позиция или помазание». Вы знаете, большинство христиан, большинство вообще вероисповеданий, течений, они движутся в признание. Они движутся в признание позиции. Они хотят позицию. И когда первый раз, когда люди приходят в церковь, люди, может быть, не понимающие движение Духа Святого, они смотрят на пастора, они смотрят на группу прославления, они смотрят на то, что происходит вокруг, и они говорят: «Я хочу это». Вы понимаете, о чем я говорю, церковь? И это неплохо. Плохо мотив того, как ты к этому подходишь и для чего ты это хочешь. Славы Божьей хотеть нужно. Пасторство – это очень мощное дело, и очень мало пастырей, которые действительно доносят что-то до народа. Амин. Поэтому это очень хорошие позиции. Но когда человек смотрит на это, и он говорит: «Я хочу этого», автоматически, не зная ничего, может быть, не вглубляясь в эти моменты, он хочет позицию. И многие люди выходят и говорят: «Пастор, помолись», едут на крусейды, на конференции, на другие разные мероприятия, чтобы получить позицию, чтобы получить что-то, чтобы тебя начали признавать. Люди начинают открывать какие-то группы, люди начинают создавать музыкальные бенды, люди начинают открывать церкви, министри, служения и так далее, не понимая, что этим не можешь двигать ты, этим должен двигать Бог. Аминь. И поэтому мы сегодня поговорим о позиции или помазании. Потому что, родные мои, вы должны понять одну вещь. Не позиция открывает помазание. Но когда ты получаешь помазание, ты входишь в позицию. Аминь. Мы с вами должны понять, что не позиция дает тебе славу Божью или меняет жизни твоя позиция. Помазание меняет жизни. Ты должен понять, что иногда очень просто ты можешь говорить, может быть, на своей домашней группе, и это будет огромный результат в жизнях тех, которые у тебя на домашней группе. Чем когда ты рванешь не в свое, займешь не свое место и начнешь пролетать. Начнутся проколы, потому что Бог не давал тебе этого сейчас. Может быть, это не то, где ты должен находиться. Поэтому сегодня хочу, мы с вами поговорим о двух типах людей. И потом я вам объясню вообще, что есть помазание. Для чего оно дается? Мы все хотим знать, для чего оно дается. Аминь? Я вам просто объясню, простым языком я объясню, для чего вообще дается помазание. И поэтому мы с вами движемся дальше. Интеллектуалы мира сего, с такими я встречаюсь постоянно. Вы знаете, и там существует такая война. Кто больше школ закончил библейских? Кто закончил институт? Кто имеет дегри? Кто имеет какое-то отличие, какой-то диплом, какой-то момент? Вы знаете, только родившись свыше, я тоже рванул за этим, потому что все бежали за этим. Я тоже получил дипломчик, получил второй. А потом я понял, о чем вообще речь идет. О чем вообще речь идет? Набил свою голову знаниями. Другие перечитывают массы книг. Пытаясь найти себя, теряются еще больше. Вы понимаете, о чем я говорю, церковь? Книги – это мощные вещи. Ты должен выбрать автора, который говорит в твое сердце: не делать винегрет и не наедаться. Так, сегодня освобождение, завтра пророческое служение, через 3 дня потом у меня видение, через 4 дня слава и хвала, и у тебя полная каша в голове. Книга – это как книга, как вам сказать, это как инструмент тому человеку, который продвигается в этой сфере. Амин? Не пихай все в рот себе. Найди то. Например, мне нравится вот эта сфера. Я беру книги и читаю только те книги, которые помогают мне, не заводят меня, куда-то сбивают с толку. Потому что книга имеет две стороны. Она как может тебе дать прогресс, так же само избить тебя с твоего пути. Вы слышите меня, церковь? Вы знаете, сколько я видел людей, прочитавших книгу и потерявших свое собственное призвание? Я еще раз это повторю. Сколько я раз видел людей, прочитавшими, мечтающими о чем-то, идущими долго и уже имеющими успех в этой сфере, взял, прочитал книгу о миссионерстве, и все, он стал миссионером. Он потерял все помазание, он потерял даже то, что имел, рванул туда, куда ему не нужно, и вообще все потерял. Вы понимаете, о чем я говорю, церковь? Поэтому я хочу, чтобы вы очень аккуратно относились к тому, что входит в ваши уста. Вы думаете, о, Бог мне эту видеокассету послал, или Бог мне послал эту книгу. А ты уверен, что Бог тебе ее послал? Ты скажешь, а как это? Разве дьявол или бесы могут подсунуть не ту книгу? Запросто! Сатана Библией управляет профессионально. Вы слышите меня, церковь? Профессионально он управляет Библией. Он знает, он был в каждом эпизоде, когда она писалась. Амин. Ему не надо ее знать. Он был с теми, кто ее писал. Он был с теми, кто грешил. Он был с теми, кто падал. Он был с теми, кто вставал. И он был с теми, кто ему пендель давал. Он знает ее, ему не надо читать. Дьявол Библию знает. Конечно, он ее знает. Он все ее пережил. Сколько тысяч лет. Откровение, а? У кого-то, о, ничего себе. Откровение. И в кругах христианских идет тихая война. У кого больше голова? У кого больше головастики? Головастики. И мы сидим, интеллектуалы. И я смотрю, знаете, иногда подходишь к людям, и они начинают друг с другом разговаривать терминами, знаете, библейскими. Простой смертный вообще не поймет, о чем речь идет. Это меня поймут только те, которые хотя бы одну школу закончили. Простой смертный даже не знает, что это. А им в уме кажется, это такая высота. Это ж такая глубина. Это ж такая широта. Ты вообще неуч. Родные мои, тогда Иисус был самый первый неуч. Вы слышите меня, церковь? Потому что он людям не объяснял догмы. Он брал притчи, по-нашему, сказки. Сказки. И рассказывал людям сказки. Библейский – это притча. Притча – это сказка, выдуманная, написанная, придуманная. Amen. Он им рассказывал таким, это все равно, что посадить деточек и рассказать им сказочку. Вот и так Иисус учил людей. Но до них доходило. Amen. До них доходило. Идет война. А сколько ты этого закончил? Вы знаете, я специально... Раньше у меня было, знаете, как прикол какой-то, дипломы на стену вешать в моем офисе. Представляете, люди заходят, диплом, законченная библейская школа, законченные курсы, диплом за вложенные финансы. И у меня много дипломов было. Я потом один раз открыл откровение, получил, пришел, все собрал и ничего. И знаете, что я повесил? Фотку Иисуса! Вот что на моей стене висит. Это мой единственный диплом. Познай Бога. И у тебя за место диплома появится Иисус на стеночке. Потому что я понял, что из диплома мне нечего черпать. Эта информация хорошая. Она иногда не очень. Она сбивает меня иногда с толку. Когда Бог говорит тебе одно, а твоя догматика наученная говорит тебе другое. Тема о грехопадении, ты же неправильно ее говоришь. Ты помнишь, как тебя в библейской школе учили? И мне приходится вычищать с моих мозгов библейскую школу, чтобы рассказывать вам то, что Бог хочет передать из Духа. Когда мы поймем, что не есть источник нашего успеха, не есть законченная школа. Я за школы, учитесь в школах, приобретайте знания, это классно. Но это не есть принцип успеха, амин. Библия об этом говорит, 12 учеников было у Иисуса, практически не один. И единственный Павел, помните, который был призван уже после. Но 12 учеников абсолютно ничего общего не имели со школами, с догматикой и с разными, знаете, вещами, которые происходят в высших кругах, так называемых. Аминь. Смотрите, есть две позиции. Люди, которые ходят только за призванием, только за позицией. Люди, которые только ходят, чтобы поймать признание людей. Другая категория людей, их вообще не волнует признание, их не волнует понимание того, нравится ли тебе то, что я делаю. Вы знаете, когда я начал просто, я очень давно, мне нравилось изучать историю музыкантов и неверующих музыкантов, прошу прощения, жизнь такая была. Мне нравилось читать команды там Def Leppard, Scorpions, там, я не понимаю, те, кто постарше меня, понимаете, помоложе, не слушайте эти группы. И вы знаете, Pink Floyd и так далее. И вы знаете, что я заметил? Много-много групп, и мне нравилось, как они начинают. Самое интересное, что, знаете, как начинает сейчас молодежь? У них одна с половиной песня. Они записывать диск ломятся. Родные мои, у этих людей... Они играли в гараже для себя. Вы слышите меня, церковь? Я хочу, чтобы вы сейчас поймали мою тонкую мысль. Они не играли на публику, они не собирались выпускать диск, по крайней мере, на данный момент. У них уже была куча репертуара. У них уже было сердце полностью в этом. Они текли в том, что они делали. Они делали это для себя. Они наслаждались тем, что они делают. Они прочувствовали каждую нотку, они чувствовали каждый аккорд, они чувствовали гармонию. И когда им приходили, знаете, люди, которые делают, знаете, на дисках, я хочу объяснить вам, есть цензура, через которую ты должен пройти. То есть, когда артист хочет сделать CD, он приходит в компанию Recording Company. Знаете, о чем я говорю? И его диск проходит через цензуру. То есть садится очень умный дядя или тетя, или несколько. И все проходит через огромный фильтр. Все слова, все моменты, все вещи. И потом эта Recording Company говорит, хочет ли она тебя брать или нет. Amen? Если они хотят тебя брать, они тебе говорят, исправь это, в этой песне слова убрать, в этой песне обрезать и в этой песне уничтожить. Все. А эту песню вообще мы в диск не берем. Я вам просто хочу немножко объяснить, потому что я в это чуть-чуть вникал. И вы знаете, что самые мощные музыканты делали? Они говорили, ваша компания, рекординг, недостойна того, что я написал. Проходило несколько лет, и кто-то в гараже, слушая, услышал этих ребят где-то в баре, там, где сидит 3 человека, и они сказали, этот талант должен быть слышим на весь мир. И приходил дядя с огромными миллионами и покрывал все расходы этой компании. И так мы с вами знаем, самые мощные мировые компании, которые не подогнулись. Я понимаю, что у нас нет в христианстве нормальных примеров. Вот и приходится Pink Floyd в пример приводить. Потому что в христианстве нет людей с огромным сердцем. Ему бедному он спроповедовал раз. Ему сказали, в следующий раз так будешь проповедовать, мы тебя на проповедь не выставим. И все. И обрезали проповедничка. И теперь он бедненький, стоит смирно, одевает галстучек и говорит то, что ему надо говорить. Зачем это нужно? Сколько мне раз говорили. Твои проповеди никому не нужны вообще. Все, что ты занимаешься, проповедуешь, мечтаешь, горишь огнем, это все ерунда. Тебя никто не слушает и слушать не будет. Ой, а еще? А еще? Родные мои, я хочу вам дать один принцип. Никогда не подгинайтесь ни под кого. Бог создал тебя уникально другим от всех остальных. Amen. Все, что пытается сделать религия, уничтожить индивидуальность и засунуть тебя в одинаковый футляр, в одинаковую прическу, в одинаковую одежду и делать все так, как они скажут, и петь то, что они скажут. Бог, Он дает свободу. Мы читаем с вами про... Сколько мы не находим людей помазанных, никто из них не был одинаковым. Они все были настолько разными, были в разное время, в разном положении. Абсолютно. Но помазание работало одинаково. Люди, которые гоняются. Еще один момент запомните. Если люди боятся быть самими собой... Я вам честно скажу, церковь, слушайте меня очень внимательно. Если я не буду делать то, что я хочу, проповедовать так, как я хочу, делать то, что Бог мне заложил внутрь, я делать этого не буду вообще. Потому что я никогда не дам отесать жертвенник, который Бог создал. Вы слышите меня? Почему Бог использовал только нетесанные камни на жертвеннике? И написано, если ты наложишь тесло на них, то есть на эти камни, 12 камней, осквернишь их. Как только я начну тесать тебя и говорить, не делай, я понимаю, родные мои, есть грязные вещи, греховные, я не о них говорю. Это должно быть обрезано. Камни должны быть очищены. Но камень уже сам по себе создан. Это твой характер, это твои мечты, это твой огонь, который только ты имеешь, и никто другой имеет свое. И вот всегда кто-то захочет положить тесло на то, что ты имеешь. И я даю гарантию, на всех из вас пытались или налагают сейчас тесло. Первое, не ходи, не слушай, не поступай, не езди. Да какое ты вообще имеешь право мне говорить, куда мне ездить? Имя? Он бунт проповедует. Аминь. То, что религия называет бунтом, мы называем свободой. Amen. Смотря с какой стороны посмотреть. Первая позиция. Это человек, который жаждет позиции. Помните Саула, который выбрал был Богом? Мы все помним Саула. Какой прекрасный царь. Кто хочет назвать своего ребенка Саулом? Маленький Саульчик. Или Иудой. Вы знаете, что есть имена, которые не звучат? Как ребеночка назвали? Иуда. Ух ты мой Иудочка. Ты мой Саульчик. Люциферчик. Кстати, Люцифер – это красивое имя. Я вам серьезно говорю. Вы знаете, что Люцифер – это сын зари, сын красоты, сын сияния. Это имя Люцифер. Никто не назовет своего ребеночка сын зари. Люциферчик ты мой хорошенький. Ау, почему? Есть что-то, что эти люди сделали, и они свое имя опорочили на всю свою жизнь и на всю жизнь тысячелетий вперед. Amen. Только, может быть, незнающие там называют детей. Ну, мы-то знаем, как надо на детей называть. Amen. Давайте откроем с вами Первое Царство, 15 глава. Первое Царство. Мы откроем с вами 15 главу и прочитаем... Где-то 29 и 30 стих. 28-го давайте прочитаем. Первое Царство, 15 глава, с 28 стиха. «Тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему». Слушайте внимательно. Это Саул, Самуил говорил Саулу, когда тот не послушался, когда тот отошел от Бога и делал то, что ему хочется. Смотрите. «И не скажет неправды, не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул, я согрешил». Но смотрите, какой он нечестивый был. Смотрите. Смотрите. «И сказал Саул». Смотрите, вообще, меня это вышибает. Вот просто вышибает, смотрите. «Я согрешил», он покаялся, как бы, окей? «Но почти меня, почти меня, ныне перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Покаяние. Покаяние, а? Смотрите. Я в шоке. Смотрите, почему Бог убрал этого нечестивца? Родные мои, не потому, что он грешил. Давид грешил в два раза хуже, и никто с этим спорить даже не будет. Аминь? Насилие, убийство, там всякая гадость, все эти заварухи, сплетни, там пересчитал Израиля и так далее. Это только не послушался. То есть, людей не всех убил. Взял самых лучших там в рабы, там и, там, знаете, овечек там взял во всесожжение Господу. И смотрите, что получается. И он сказал: почти меня ныне перед старейшинами. Родные мои, смотрите, человеку помазание вообще не нужно. Вы слышите? Ему нужно, чтобы кто-то, его не волновало, отступил от него. Представляете, ему только что Самуил сказал: царство от тебя забрано. От тебя забрана вся честь, помазание, все. Он отторг от тебя все. И он говорит: почти меня перед старейшинами. И Бог, родные мои, вы верите, что Бог точно знает, кому давать помазание, а от кого его забирать? Почти меня перед старейшинами. В то время, когда согрешил Давид, написано, он разодрал свои одежды, посыпал пеплом голову и валялся, не ел, не пил. Помните такие моменты? И он каялся, и молился, и просил прощения, и просил, чтобы ребенок не умер. Сердце Давида. Люди, которые гоняются за позицией. Люди, которым им все равно. У них нет чести. У них нет силы. У них нет славы. Все, что им нужно, это правильно выглядеть перед всем народом. Вы слышите меня, церковь? Сколько сейчас людей вокруг, я знаю, ты знаешь. Которые живут только на публику. Сила в том, чтобы потерять свой имидж перед людьми. Ты хочешь помазание? Его помазание? Ты точно хочешь? Кто хочет? Поднимите руку. Вы знаете, что это чего-то стоит? Вы знаете, что когда войдет Божье помазание в тебя, ты не сможешь быть таким, как был раньше. Амин? Жил Иисусик. Все было нормально. Строгал лавочки, делал табуреточки, столики. В общем, с папой был хорошим столяром. Был свой бизнес. Столяр.инк. Окей? И у них было все прекрасно, бизнес шел хорошо, с таксами все было в порядке. И вот здесь Иисус вырос. И потом прошел через пустыню. И написано: явился в силе. Амин? И вот что-то с Иисусом, который был там, и который вышел из пустыни, это вышел другой Иисус. Амин? И почему-то, по какой-то странной причине, раньше никто Иисуса не знал. То есть, мы читаем в Библии, он был обыкновенным парнем, мужчиной. Он просто жил среди своего народа. Его не было, не написано ни о ненависти, ни о большой любви. То есть, он был просто человеком. И здесь по какой-то странной причине что-то произошло с жизнью Иисуса. И теперь, когда он начинает говорить, что-то начинает будоражить весь народ. Аминь, церковь! Что-то начинает происходить в то время, когда он проповедует. Что это? Одни его стали страшно ненавидеть и искать, как погубить. Другие сказали: это то, что мы искали всю нашу жизнь, это ответ на все наши молитвы. Что это? Объясните мне. Они ходили за Иисусом, они бегали за Ним, где Он собирался, дома были забиты. Не было на горе, не было мест, по 5000. Он садился в лодку, чтобы отплыть от берега, потому что невозможно было стоять от массы людей. Что это? Помазание. Еще раз вам говорю, не позиция дает тебе помазание. Рукоположили брата на епископа. И вот теперь он помазанный. Дудки! Это перевод с греческого. А-а! Саула тоже помазали в цари. Алло! целый рог вылили. Маслянистый ходил всю неделю. Вы знаете, это не так, как у нас помазывают. Взяли флакончик, там, и капелькой там, о, пусть тебя Бог благословит. Родные мои, пророки ходил с рогом. Огромный рог был у него здесь. И он закрывался с двух сторон. Он был полон елея. И когда он помазывал кого-то, он поднимал рог, вытыкивал эту пробку, и весь этот рог с елеем, около 2 галлонов елея, выливалось на человека. Это называлось «помазали». И он был помазанником, да? Его помазали, измазали, помазали полностью, замариновали в еле. Это назывался помазанник. Но не тут-то было, родные мои. Помазание не определяют люди. Ни школа, ни рукоположение, ни совет церквей, ни рукоположение, ни братья и сестры, ни братский совет. Помазание определяет только Бог. И знаете, что мне больше всего нравится? Тебе ни перед кем выслуживаться не надо, чтобы получить помазание. Никогда! Никогда ни перед кем! Ты закрываешься в комнату, и только там, в твоей тайной комнате, Он видит твое сердце, и Он знает, для чего ты будешь употреблять этот талант. И только поэтому Он наливает в тебя свое помазание, свой елей. И поэтому, когда ты говоришь, только 2 реакции. Одни любят, другие ненавидят. Почему? Почему? Да потому что твое нутро не принимает то, что Бог говорит. Почему написал? Почему Иисус сказал, когда услышите слово мое, да не ожесточится сердце ваше. Слышите меня, церковь? Это место все пропускают. Да не ожесточится сердце ваше, когда вы услышите мое слово. Значит, когда мы будем слышать слово Бога, будет что-то, что может нас ожесточить. Amen. Потому что Бог никогда не сюсюкается ни с кем, ни со мной, ни с тобой. Он приходит и говорит так, как мы заработали. Amen. Он хвалит тебя так, как в соответствии с твоей жизнью. И Он наказывает, обличает тебя в соответствии с твоей жизнью. И опять же, я удивляюсь, как одной темой можно одного воскресить, а другого похоронить. Я просто в шоке иногда. И насчет одной и той же проповеди постоянно 2 разных конфликта идет. Всегда. Знаете, о чем это свидетельствует? Только о помазании. Потому что слово, или музыка, или песни, или свидетельство не помазанное, запомните, не производит никакой реакции. Оно просто проехалось по ушам, мы сказали, о, it's so cute, it's so nice. Ой, какое хорошее свидетельство было. Оно затронуло только твои мозги, церковь, слушайте меня внимательно. Проповеди непомазанные касаются только твои мозги. И когда ты только выходишь туда на паркинлат, только заводишь машину, все, ты уже ничего не помнишь. Когда слово звучит от Бога, аллилуйя, и все сказали, и все сказали, аллилуйя. Почему? Да потому что проехались по ушам и уехали. Но когда слово говорится из духа, оно всегда бьет в дух. Почему, когда на Иисуса смотрели и говорили, Он не говорит так, как все, ибо слово Его было со властью. Что это? Что это? Они не могли понять, стоит Иисус, стоит фарисей. Ничего. Воу! Они не понимали, у них не было законченных школ и доктрин. Они не знали, кого помазали, кого не домазали, кого отвергли. Они просто слушали и говорили, мы в шоке. Откуда это взялось? Молодой парень, смотрите, что делает. И мы смотрим с вами за жизнью Иисуса, мы в шоке. Потому что все, что Он делал, родные мои, было помазано. Amen. Я потом подтвержу немножко дальше. Именно это. Слово, дело. Все, что Иисус делал, оно было до такой степени помазано, что мы с вами, когда читаем, почему мы с вами по сей день читаем слова Иисуса? Представьте, сколько миллионов людей читают Библию. И вы знаете что, родные мои? Все получают свои собственные откровения. Можете себе представить, сколько откровений в одном стишке вообще спрятано? Я не знаю, миллионы? Я не знаю. Бездны? Аминь. Невозможно исчерпать один стишок. Мы с вами будем черпать и черпать. Почему? Потому что это не написано просто человеком. Это написано Духом Святым, который влиял на людей, и они просто под помазанием писали все это, писали. И мы, когда с вами читаем, это меняет наши жизни, это меняет наши судьбы. Амин. Вторая позиция. Это о том, о чем я говорю. Люди, которые настолько влюблены в то, что Бог делает с их жизнью, и они не променяют это чувство помазания ни на что. Родные мои, я вам честно скажу, я хочу объяснить. Меня поймут только люди, которые использованы Богом, и вы чувствуете, что это такое. Когда ты находишься в помазании, ты первый переживаешь огромное удовольствие. Вы слышите меня? Я, когда я говорю, я уверен, что Иисус и ученики, и все остальные помазанники в этом мире, их много, они первые переживают огромное удовольствие от того, что они делают. И когда люди пытаются тебя подчистить, подчинить, они лишают тебя этого удовольствия. Родные мои, верите ли вы, слушайте меня внимательно, что все, что не делает Бог, это приятно? Объясняю. Кто создал секс? Тебе приятно? Скажи аминь, аллилуйя. Я не помню, в какой церкви я нахожусь. Мы любим секс, аминь? Его создал Бог. Точно надо опять тему говорить. Родные мои, второй момент. Ладно, забудьте. Okay. Второй момент. Мы любим с вами покушать. О, особенно, когда ты голодненький. О, приятно. Кто создал желудок? Бог. Кто дал в пищу вид? Бог. Родные мои, все, что делает Бог, мы с вами, ты когда душ примешь, помоешься, тебе приятно? Приятно. Все, что делает Бог, все, что мы делаем, то, что Он дает нашему телу употреблять, использовать, кушать, переживать, когда Он касается тебе, приятно? Конечно, приятно. Знаете, а почему я должен на проповеди мучиться? А? И почему ты должен мучиться в рядах, когда слушаешь меня? Я не понял. Значит, это Бог не создавал, если ты мучаешься. А если ты мучаешься, этого точно Бог не создавал. Если ты сидишь в рядах и думаешь, знаете, я-то в церковь ходил. Сколько лет? И все вы можете со мной согласиться. Мы с вами все, без исключения. Знаете, я люблю вот правду. Вот люблю ее. Мы все с вами хотели слинять после проповедника номер один. А тебе еще надо было 5 выслушивать. И вот так, чтобы все поняли, пастора, которые нас подслушивают и подсматривают, что церковь не дождется, пока ты закончишь. Поднимите руку, кто дожидался, пока закончится тема. Поднимите руку, не стесняйтесь. Родные мои, знаете почему? Потому что он никогда не достигал твоего духа. Никогда не достигал твоего духа. И эти люди никак не могут понять. Библия есть. Такая самая. Аминь. Кафедра есть. Точно, все нормально. Галстук? Чек. Пиджак? Чек. Люди? Чек. А помазание? Почему? На-на-на-на-на. Не в этом дело, что ты все одел, все приготовил. Должен прийти огонь на жертву. Должен прийти огонь на жертву. А огонь приходит только на ту жертву, которую он сказал сделать. Если ты делаешь свою жертву, вот сам ее и пали. Что не горит? Не знаю. Родные мои, Бог сказал пророку, сделай камни, возложи жертву. И потом еще сказал, водой залей все, чтобы аж лилось везде. И он сказал, Господь, ну все, все, мне хана. Как такое может гореть? Родные мои, ой, как загорелось. Ой, как загорелось. Все, и камни, и воду, и канаву. Все. Фу. Потому что Господь докажет, где есть настоящий Бог. Amen. Иисус. Так что ты хочешь? Позицию или помазание? Конечно, за его помазание потом Иезавель ему сказала, написала письмецо, имейл послала. Говорит, знаешь что? Я тебя убью. Я тебя убью. И он прочитал имейл, говорит, Господь, все. Всех убили, и моей души ищут. И он ноги в руки. Господь ему говорит, расслабься. Тут 500 пророков уложил, даже не думая. А там какая-то женщина написала имейл, и ты уже лег. Ну, она просто была рукоположенная. Она власть имела. Ну, я не знаю, оно само идет. Хорошо, давайте, ладно, аминь. Двигаемся к позиции номер два. Открывайте четвертое царство. Четвертое царство. Так, и мы сейчас с вами пойдем. Четвертое царство, третья глава. Третья глава, четвертое царство, третья, извиняюсь. Да, четвертое царство, вторая глава. Четвертое царство, вторая глава, с третьего стиха. Четвертое царство, вторая глава, с третьего стиха. «И вышли сыны пророков, которые ввифили к Елисею, и сказали ему, знаешь ли ты, что сегодня Господь вознесет господина твоего над головою твоею? Он сказал, я также знаю, молчите. И сказал ему Илия, Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон. И сказал он, жив Господь, жива душа твоя, не оставлю тебя. И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к Елисею, и сказали ему, знаешь ли, что сегодня Господь заберет господина твоего и вознесет над головою твоею? Он сказал, я также знаю, молчите. И сказал ему Илия, останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он, жив Господь, жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли оба. 50 человек из сынов пророческих. А, вот откуда пятидесятники взялись. А я-то думал. Окей. 50 человек из сынов пророческих. Пророческих. И стали... Ну, я не виноват. Вошли и стали вдали, насупротив их, и оба стояли у Иордана. И взял Илия милость свою, свернул и ударил по воде. И расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежели нежели я буду взят от тебя. Мне так понравилось, что Елисей попросил. Елисей не попросил позиции. Елисей не попросил ничего. Бог мой, Елисей попросил силы. И сказал Елисей, «Дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне». Родные мои, когда ты общаешься с помазанником много лет, ты знаешь, что просить. Амин. Родные мои, если вы чего-то будете просить в своей жизни, в какой бы сфере вы ни занимались, вам нужно одно единственное – помазание. Родные мои, и вы даже не представляете, что помазание с вами сделает. Вы перестанете быть похожими на себя вообще. Люди будут смотреть на тебя и говорить, кто это такой? Как она или он могут даже это говорить? Откуда это идет? О, родные мои, им нам с вами, нам всем с вами, мы влюблены с вами все в помазанников, амин? Мы влюблены, когда мы смотрим на помазанника, родные мои, человек может быть непривлекательный даже. Лысый, короткий или рыжий, знаете, толстый. Но когда он в помазании, все влюблены в этого рыженького толстячка. Аминь. Я серьезно говорю. Я не шучу. Ты смотришь на него, и ты влюблен в человека. Помазание, родные мои, помазание делает человека красивым. Аминь. А религия уродливым. Помазание делает человека красивым. Когда человек начинает помазание говорить, даже его ошибки покрываются помазанием, и они даже прикольно слушаются. Имя? Я имею в виду помазание. Я честно говорю, когда команда помазана, я честно говорю, они сами вот, я в шоке даже от нашей команды. Если нормальный, когда музыкант заходит, он говорит, вы знаете, сколько у вас ошибок? Я говорю, знаю. Он говорит, ну я такой мощной музыки еще никогда не слышал. Он говорит, я не слышал, чтобы так меня накрыло, как накрыло в вашей церкви. Это я уже не от одного слышал. Он говорит, по музыкальному аспекту, говорит, у вас гармония уезжает, полутоны бывают, неправильно выскакивает там-сям. Это я слышал от музыканта. Он говорит, мы в шоке. Говорит, можно все отработать идеально, и оно не живое. Amen. Самое главное, родные мои, чтобы оно было живое. Знаете, что делает помазание? Оживляет то, что движется. Amen. Помазание – это как лежит Адам, и помазание, оно вдыхает дух жизни, и Адам оживает. Любое слово, любое место из Библии, сказанное в помазании, оживает для тебя по-новому. Amen. Любое слово в Библии, даже самое мощное, сказанное без помазания, ты под него будешь спать, под то же самое место. Amen, церковь. Почему? Я хочу, чтобы вы все влюбились в помазание. Влюбились в помазание и сказали, Бог, ни шагу без помазания. Ни шагу без помазания ни в какую сферу. Что бы ты ни делал, писал книгу, делал какие-то записи, проповеди, печатные моменты, что угодно, пел, проповедовал, говорил, проводил энкаунтеры, молился, постился, изгонял бесов. Без помазания не суйся. Помните семь сынов первосвященника Скевы? Сунулись семь братьев. И мы помним с вами, что с ними произошло. Тяжелый случай. Еле-еле, и написано, едва живые, убежали голые. То есть можете представить, что один человек сделал семерыми. Вот представьте в голове, закройте глаза, и представьте, один мужик и семь мужиков, он их всех уничтожил и раздел. Родные мои, без помазания ты будешь опозорен. Вы слышите меня? Потому что без помазания тебя не позорят люди. Тебя позорит дьявол. О, родные мои, почему я боюсь без помазания касаться чего-либо? Потому что я не хочу быть опозоренным сатаной. Он может коснуться только того, кто работает вне помазания. Но тот, кто работает в помазании, ты полностью покрыт и под охраной Божьей находишься. Я хочу, чтобы вы влюбились в помазание. И смотрите дальше. «И сказал Елисей, дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне». Он знал, что просить. «И сказал он, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе. А если не увидишь, не будет». Когда они шли, дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих. И понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более. И смотрите, что мне нравится, родные мои, вот это секрет. Ой, Господи, я молюсь, чтобы кто-нибудь, хотя бы один из вас понял. Хотя бы один. Смотрите. И схватил он одежды свои. Одежды свои, ребят. Свои одежды. И разодрал их. Можете себе представить? Смотрите. И схватил он одежды свои. То есть, когда он увидел его восходящим, он точно понял, что сейчас двойное помазание мое, потому что Илия ему сказал, если увидишь меня взятым, то будет. Илия настолько верил, что он разодрал всю свои одежды, родные мои. Елисей, извиняюсь. Постоянно их путаю. Они для меня такие похожие, знаете. Елисей. Елисей разодрал свои одежды, полностью уничтожил. То есть, доказав этим, родные мои, что моего больше в этом служении ничего не будет. То, как, знаете, что такое одежды? В Израиле, я хочу, чтобы вы, родные мои, поняли меня сейчас. Если один из вас кто-нибудь поймет, это для вас будет огромный прорыв. В Израиле не было одежд у всех по 5, по 6, по 8 одежд, как у нас с вами, иногда по 25. Знаете, сколько у всех евреев было одежд, родные мои? Одна. Вы слышите меня, родные мои? Знаете, что он разорвал? Всю свою жизнь. Знаете, когда издалека видели, они все знали, это Илия, это Елисей. Знаете, почему они узнавали? По одежде. Нас с вами узнать невозможно, потому что мы с вами сегодня в полосатой, завтра клетчатой, послезавтра вообще в майке пришли. Понимаешь? Нас невозможно. Мы с вами меняем одежды, меняем галстуки, меняем пиджаки, меняем прически, меняем туфли, все. Меняем машины, мы все меняем. Приезжает, кто это едет? Окей. Понимаете? Раньше нет, он издалека видел, они видели, это идет Илия, это идет Елисей. Что Елисей сделал, родные мои? Это просто как пророчество. Елисей разодрал Елисея. Вы слышите меня? Елисей снял с себя Елисея. Он снял с себя все, что напоминало людям о Елисее. Он снял все. И смотрите, что он потом сделал. И поднял милость Илии, упавшую с него. Он не одел ее. Вы знаете, секрет заключается в том, что он ее не одел. Знаете, что делают среди нас люди? Его помазали, рукоположили, благословили. Он одел этот пиджак епископа, пиджак пастора, пиджак какого-то служителя. И все, все люди заходят, знают, это пастор. Знаете, что сделал Елисей? Он свернул. Он свернул эту милость. Смотрите, что он сделал. И взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь Бог Илии? Он самый». И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. Родные мои, ты должен убедиться, перед тем, как ты выйдешь на служение, ты должен убедиться, что помазание на тебе. Не милость на тебе, не рукоположение на тебе, а помазание на тебе. Теперь они перешли по суше. Как я вернусь назад? Только в помазании. Он снял, ударил по воде. И он конкретно задал Богу вопрос: где Господь Бог Илии? Где Он? Родные мои, когда я выходил на служение, я Богу сказал. Я своей тоже милости ударил. И я сказал: Господь, где ты? Где Отец? Где Отец того, что происходило здесь? Где деяния апостолов на земле сейчас? Где слава Божья? Где сила Божья? Где освобождение, исцеление, изгнание бесов, крещение Духом Святым? Где Господь? Если этого не будет, я никогда на служение не выйду. Оно не нужно мне. Очередная копия какого-то убогого служения. Оно не нужно мне. И тебе тоже. Вы сами должны понять. Только помазание делает тебя сильным. Только помазание делает тебя красивым. Только помазание открывает те пути, которые никогда не могли быть открыты. Только помазание делает тебя мощным служителем. Ни твое знание, ни твоя начитанность, ни твое положение, ни рукоположение, ничто. Помазание продвигает тебя в служении. И оно открывает тебе пути, сферы и дороги. Есть два типа помазания. Первое помазание – это постоянное. То есть помазание, когда Бог помазывает тебя на постоянную работу до конца твоей жизни. Второе помазание – это частичное помазание. Я называю это помазание, ну, помазание осла. Ну, я не имею в виду, что кто-то осел. Я имею в виду, что помните, когда Бог использовал осла? Помните? Это не было шуткой. Я предупреждаю. Я не к юмору. Я говорю, что это помазание кита. Помните, который проглотил Иону? Это помазание, когда Бог использует кого-то или что-то на определенный фрагмент времени, и потом отходит, и ты живешь своей жизнью. Я хочу объяснить вам просто два типа помазания. Одно постоянное. Бог вводит тебя, и только в конце твоей жизни, когда ты умираешь, оно уходит от тебя. То есть Бог на всю... Второе помазание – это частичное, где Бог использует тебя здесь чуть-чуть, там попользоваться тобой, и ты живешь сам. Я сразу скажу, я не хочу быть в частичном помазании. Я не хочу быть в частичном помазании. Я хочу быть в постоянном помазании. Я хочу двигаться в постоянном помазании. Сейчас мы дошли с вами. Время очень коротко. Мы будем двигаться. Зачем вообще нужно помазание? Я сейчас вам объясню. Зачем оно нужно? Вот смотрите, говорит человек без помазания, говорит человек с помазанием. Зачем нужно помазание? Зачем? Что, нельзя просто сесть спокойненько, сказать: вот Господь возлюбил нас, и вот покайтесь, братья и сестры. Аминь. И вот все вышли там, отдали свою жизнь Богу, и все, мы разошлись по домам. Зачем? Зачем людей будоражить? Зачем людей шевелить? Зачем? Что, и так нельзя, что ли? Не, нельзя. Я вам сейчас объясню, что такое помазание, для чего оно дается. Причина номер один. Помазание дается, чтобы распознать самозванцев или людей с нечистыми мотивами. То есть, вы, люди, которые находятся в церквах, на служениях, смотрите крусейды, конференции, телевидение, вам дан внутри Божий Дух. Amen? Всем нам. Мы рождаемся свыше, мы возрождаемся от Него. И теперь мы с вами имеем что-то внутри, что различает фальшь от истины. Amen, церковь? Для чего дается помазание? Когда ты видишь проповедника, Вы заметили, родные мои, и я всем говорю, те, которые рожденные свыше, ходят с Богом. Вы сразу, с первых двух слов, я не говорю с фразы, вы знаете, где фальшь. Церковь, вы можете подтвердить это? О, родные мои, как я знаю, где фальшь. Я раньше думал, знаете, и раньше дьявол там, помните, я вам говорил, что дьявол твоей душой постоянно пользуется? И он говорит, ты на помазанника что-то сказал. Я говорю, о нет, это подмазанник. Или замазанник. Мне все равно. Я говорю, это не помазанник. Он не должен здесь быть. Amen? Когда помазанник настоящий, вот тогда держи свой язык за зубами, потому что он действует в помазании. Некоторые люди говорят, я не знаю, что вот насчет этого Шаповалова, но когда я ставлю его темы, я ненавижу их. Объясните мне, что я сделал той бабушке в Спокене? Колеса пробил? Дома воровал? Что-то внутри меня не дает ей спокойно жить. Потому что выходящее из помазанника, из помазанного, оно будоражит жизнь неправильную. Amen? И неправильная жизнь, особенно религиозная, реагирует бурно на помазание. Вот, родные мои, причина номер один, это чтобы вы... Почему дается помазание? Это причина номер один. Это дано для вас, чтобы вы могли распознавать. Потому что вы все внутри имеете помазание и чувствуете его. Вы слышите меня? Я просто хочу вам дать это понять, потому что вы все это имеете. Иначе, как вы можете, церковь, отделить фальшь от истины? Только имея истину внутри себя. Amen? Иначе, как я могу попробовать яблоко, и потом попробовать пенопластовое яблоко и сказать, какие вкусные яблоки. Нет, ты должен попробовать истинное, потом попробовать и сказать, ууу, на-на-на-на-на. Что-то вы мне не то подсовываете. Окей? Вторая причина. Помазание – это печать Бога на том документе, который Он хочет передать своей церкви. Еще раз. Помазание. Когда Бог движется и хочет что-то утвердить в своей церкви, Он прикрепляет в него помазание. И вы знаете что? Когда человек через 10 лет поставит сидишку, она его накроет. Знаете, что это? Я лучше одну тему на всю свою жизнь скажу в помазании, чем сотни с нулем. Аминь. Я лучше одну тему скажу в помазании, которую люди будут ставить там, там, там и там. И оно будет менять жизни людей. Одна тема. Или одна книга. Или одна фраза. Чем всю жизнь штамповать что-то, не имеющее силы и огня. Еще раз скажу. Второе. Это печать Бога на том документе, который Он хочет передать своей церкви. То есть, если ты хочешь узнать, это идет, это фальшивый документ. Вот это фальшивый документ. Или это истинный документ. Ну, для кого истинный, для кого фальшивый, тут разница. Я знаю, что я делаю. Amen? И ты должен знать, что ты делаешь. Почему я вам это говорю? Потому что я все это пережил. Это не вычитано. Но опять же говорю, это не вычитано. Это пережито самим. Это печать Бога на документе, который Он хочет передать церкви. Итак, если Он что-то хочет через тебя сказать, Он дает к этому помазание. Amen? И помазание делает документ вечным. Церковь, я могу отступить от Бога и уйти, но человек через 20 лет поставит тему, и она изменит его жизнь. Вы слышите меня? Потому что это не я. Еще раз хочу сказать, помазание – это не ты, это не я. Это Он, который хочет сказать, и Он скрепляет помазанием документ. И ты, как ты можешь знать, истина это или нет, прочитав документ и прочувствовал, что он запечатлен помазанием. Третья причина. Помазание – это голос Бога. О, как мы можем с вами различить? Как говорит Бог, как Бог не говорит. Все говорят. Сколько разных помазанников, самозванцев и так далее. Сколько всяких происходит. Как узнать? Очень просто. Открываем место. Иоанна, 10 глава, с 1 по 5 стих. Иоанна, 10 глава, с 1 по 5 стих. Помазание – это голос Бога. Смотрите очень внимательно. Этот пункт очень интересный. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. О-о-о! Слушайте внимательно. Значит, есть две сферы, как проходят люди. Дверь, истина и инди. Через забор залез где-то. Смотрите дальше. Есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. Слушайте внимательно. И он зовет своих овец по имени. Родные мои, этот стих, он просто убил меня. По имени. Еще раз. По имени. Когда я говорю тему, она настолько лупит тебя в лоб, что Бог называет тебя по имени. О, кто-нибудь вообще понял, о чем я говорю? Когда я говорю тему, я не знаю Васю, Петю, Надю, Машу. Но когда я говорю тему, Бог настолько лупит, что Он говорит только к тебе, а не к кому другому в этом зале. Вы слышите меня, церковь? Прочищаем уши на всякий случай. О, Иисус. Родные мои, я когда это понял, я когда этот стих прочитал, мы его всю жизнь читаем, и почти никто его не понимает. Они слушаются голоса пастора своего, потому что не я говорю, а он говорит, прикрепляя помазание и называя тебя по имени. И ты вышел из этого зала, и ты даже не знаешь, откуда я знаю, чем ты живешь сейчас. Откуда я знаю? Да я ничего не знаю! Я просто говорю то, что он сказал мне, и оно просто накрыло тебя. Почему? У него спроси. Он назвал тебя по имени. И вот почему, когда Бог называет по имени, некоторые отходят от него. И говорят, это не мое, это будоражит меня, что люди не хотят меняться. Другие сокрушаются и говорят, помолитесь за меня, я хочу измениться. Потому что помазание коснулось тебя. Оно назвало тебя по имени. И ты услышал голос Отца своего. Амин. Еще раз этот стих, я хочу, чтобы вы поняли его точно. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда ведет овец своих, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что не знают, потому что знают голос его. И вот этот стих самый сильный. «За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Знаете, что такое чужой голос, церковь? Это люди без помазания. Когда он выходит на кафедру, начинает заливать тебе, и у тебя внутри что-то говорит. Пи. Такой тихий голосок говорит. И мы с вами знаете, что начинаем делать? Один начинает... Его голос ему ничего не говорит, ему уже тихо, ему хорошо. Другой начинает открывать книжку и во время проповеди читать. Сколько я видел на служениях, когда я рос еще, да, вокруг меня, когда пастырь проповедует, его даже слышать никто не хочет. Его слышать никто не хочет. Почему? Да потому что они не знают чужого голоса. Они не слышат чужой голос. Поэтому Иисусу нужен кто-то, через кого Он будет говорить. Потому что Он хочет свой голос говорить тебе. И ты, чувствуя Его голос, говоришь, это тема для меня. Потому что Он назвал тебя только что по имени. Сколько я слышал свидетельств по интернету, по имейлу, через свидетельства людей, которые подходят ко мне. Они говорят, эта тема была только ко мне. Почему это было только, это Бог говорил ко мне? Потому что ты просто, родной или родная моя, ты просто знаешь голос Его. Вы слышите меня, родные? Вы просто знаете Его голос. Знаете. И когда Он говорит, вы сразу говорите, это Бог. Людей, которых мы не знали, людей, которых мы не знали, по телевизору мы смотрим, и мы говорим, это мой брат и моя сестра, потому что твой дух говорит тебе, дух говорит, это мои дети, это его дети. Аминь? Мы, смотря проповедников, почему мы с вами иногда одну книгу берем? Слушайте меня внимательно. Я еще не закончил. Одну книгу берем, читаем. И мы 2-3 странички прочитали. И эта книга с закладкой уже 2 года на полке лежит. А другую книгу взяли. Ты даже в туалет идешь с книгой. Ты кушать идешь с книгой. Amen. Ты не можешь лечь спать, пока не дочитаешь книгу. Почему? Она влечет тебя. Потому что эта книга — это голос Его. Амин. Это голос Его. Причина номер 4. Ха-ха, мне это нравится. Выявить и распознать религию. О, я люблю этот 4-й пункт. Знаете почему? Потому что религия никогда не реагирует ни на что. Только на помазание. Слушайте меня внимательно. Религия никогда ни на что не реагировала в жизни до тех пор, пока не появился Иисус. Ха-ха. И Он сказал, и их накрыло. Опять же я говорю, наши проповеди, мои проповеди накрывают всех по-разному. Накрывают всех, но по-разному. Смотрите. Дух религии реагирует только на помазание. До Иисуса Христа все было тихо. Все считали это истинной церковью. Все считали, что вот это во дворе, тут что делается, вот эти жертвоприношения, это истина. До тех пор, пока не пришел Иисус и сказал, вы из дома отца моего сделали вертеп разбойников. Амин. И фарисей, Иисус наш бизнес уламывает. Вы что, как это? Тут все развалил. Тут как это? Вы что? Всех овечек повыгонял. Мы ему дать должны. Представьте, бизнес развалил, Иисус пришел. А Иисус знает, где должен быть бизнес, а где его не должно быть. Имя? И пятое, последнее, родные мои. Исполнить свое предназначение. Без помазания даже не думайте исполнить свое предназначение. Вы никогда его не исполните. И подтверждение этому я говорю место, и мы заканчиваем. От Луки, 4 глава, 18 стих. От Луки, 4 глава, 18 стих. Смотрите. Дух Господень на мне. Ха, это Иисус говорит. Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. Он сказал, Он помазал меня. До помазания Иисус не выходил. Некоторые говорят, почему Иисус вышел в 30 лет? Да потому что только в 30 был помазан. Вы слышите меня? Только в 30 Он был помазан. И когда он прошел крещение, голубь спустился на него. Дух Святой спустился в виде голубя на его плечо и сел. Это было доказательство помазания Иисуса. И теперь он стал мощной личностью. И теперь религия возненавидела его, а другие люди пошли за ним. Родные мои, кто из вас хочет помазания? Поднимите руку. Как я хочу помазания. Воздайте славу Богу. Давайте мы с вами встанем. Давайте прославим Бога. Отец, мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы так благодарны Тебе, Отец, за помазание. Мы так благодарны Тебе, что мы можем слышать голос Твой. Мы можем слышать голос Твой, Иисус. Мы можем слышать голос Твой. Мы так благодарны Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, драгоценный. Я так благодарю Тебя за помазание. Без помазания это все мертвое, Иисус. Без Твоей славы оно все неживое, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. Помазывай еще больше команду прославления. Помазывай еще больше, Господь, мы служителей на энкаунтере, Господь. Помазывай еще больше проповеди. Нет предела помазанию Твоему, Отец. Помазывай, Господь, эту церковь. Чтобы мы могли, Господь мой, распространять Евангелие Твое. Чтобы мы могли распространять силу Твою, огонь Твой и власть Твоя, Господь. Пусть течет. Слава Твоя пусть открывается. Мы благодарим Тебя.